гостиной было светло и тепло. Под потолком металось сразу с десяток магических искорок. Жарко растопленный камин яростно плевался оранжевыми искрами. А на ковре перед ним сидел пьяный, веселый Дориан и обнимал какую-то девицу. Нет, вы представляете? Обнимал девицу на моих глазах. Девица, кстати, была ярко-рыжей и наверняка очень бесстыжей, если судить по тому, насколько нескромное декольте было у ее наряда, если это вообще можно назвать декольте. Всю грудь на всеобщее обозрение вывалила и даже не стыдится. Я со свистом втянула через плотно сжатые зубы воздух и стиснула кулаки. Больше всего на свете хотелось подскочить к этой нахалке и силой оттащить ее от моего супруга. А потом я бы ей так наваляла. Она бы у меня не рыжей, она бы у меня лысой стала. И я перевела разъяренный взгляд на Дориана, надеясь, что вот-вот он опомнится и строго осадит эту бесстыдницу. Но, увы, моим мечтаниям было не суждено исполниться. В этот момент Дориан икнул, сделал несколько глотков прямо из горлышка бутылки с вином, которую держал в руке, и со смачным звонким звуком запечатлел поцелуй на обнаженном плече своей спутницы. Перед моими глазами все побелело от бешенства, и я негромко замычала от душившей меня ярости. Теперь ясно, почему Гизберт был в таком виде, когда ворвался в мастерскую. Пожилой дворецкий воспитан в строгих традициях. Для него появление в доме пьяного Дориана в обнимку с какой-то вульгарной девицей, выглядящей так, будто ее подобрали в портовом борделе, оказалось сродни шоку. И он поторопился сообщить об этом безобразии настоящей хозяйке дома. Я немедленно преисполнилась к дворецкому самыми теплыми чувствами. Пожалуй, стоит поднять ему жалование. Естественно, когда все неприятности завершатся. Если завершатся. Но я предпочла не заметить этот вкрадчивый и опасливый шепоток. Сейчас меня занимало совсем другое. Мой муж обнимал какую-то... Мысленный голос тут же дал ёмкое определение этой девицы. Но я предпочла пока не озвучивать его. Где-то очень глубоко в душе всё-таки теплилась надежда, что всё это какое-то дикое, досадное недоразумение. Ох! «Наконец-то догнал!» В этот момент раздалось позади меня восклицание запыхавшегося Норберга. «Алекса, ну и шустры вы!» Впрочем, менталист тут же замолчал, тоже увидев настолько поразившую меня картину. «Я ей сейчас глаза выцарапаю!» Бесцветным от гнева голосом заявила я, благо что парочка была настолько увлечена поглощением вина и любованием на всполохе в камине, что ни на что иное не обращала внимания. А ему кое-что оторву, так сказать, причиню тяжкие телесные и необратимые повреждения. «Мой сын!» — вскричала между тем в прихожей Криста, которая в сопровождении Гизберта посредней примчалась из мастерской. «Что вы так столпились на пороге? Я же ничего не вижу! Что он? Умирает!» Норберг посторонился, и Криста мгновенно осеклась. «Ой!» — тихо прошептала моя свекровь, и я ощутила, как она с сочувствием положила руку мне на плечо. «Ой-ой-ой, как-то неловко получилось». «Неловко?» — я зло хмыкнула. «Ну все, мое терпение окончательно иссякло. Иду на разборку». «А может, не стоит?» — жалобно пискнула Криста, когда я решительно шагнула вперед, видимо, без особых проблем догадавшись, что за этим последует. А вот Норберг, как ни странно, предпочел сохранять молчание. Жаль, что я не видела сейчас выражения его лица. Но почему-то мне казалось, что на его губах сейчас играет обычная саркастическая усмешка. «И что все это значит?» — срывающимся от ярости голосом вопросила я, подойдя ближе к обнимающейся парочке. Дориан поднял на меня пустые глаза и совершенно бессмысленно заулыбался. «О, Алекса пришла!» — обрадовался он и подпихнул плечом свою подружку. Сейчас, когда меня от супруга отделяло лишь несколько шагов, опять накатило раздражение. Но теперь оно не застилало глаза слепой пеной и не требовало немедленно наброситься на Дориана и удушить его. Напротив, мой гнев был сейчас направлен больше на девицу, бесстыдно прильнувшую к моему супругу. Вот ее я готова была убить голыми руками. «Кто это, милый?» — томным, жеманным голоском вопросила бесстыдница, даже не подумав отодвинуться от моего мужа. «Твоя домоправительница?» «Почти!» Дориан захихикал от данного мне определения. «Она его убьет!» — печально констатировала за моей спиной Криста. «Я! Да я! Да ты!» Как назло, слова никак не шли из намертво перехваченного спазмом горла. Я так хотела грозно потребовать от Дориана объяснений, осыпать его остроумными оскорблениями, сказать что-нибудь такое, чтобы он немедленно устыдился и прекратил все это. Но вместо этого получился какой-то писк полузадушенной мыши. «Тогда притащи нам еще вина, голубушка!» — приказала рыжая девица и покрепче прижалась к Дориану. «Ага, еще!» — согласился тот и пьяно икнул. «И вообще, Алекса, посиди с нами!» «Вот еще!» — возмутилась его спутница. «Со всякими служанками еще сидеть. И вообще, что она тут застыла и на меня смотрит? Прогони ее прочь. Странная она у тебя какая-то». «Вообще-то, это вас я должна прогнать прочь», — Ледяным голосом отчеканила я, наконец-то совладав с эмоциями. «Вы хоть понимаете, кто перед вами?» Девица озадаченно посмотрела на меня. В ее ярко-голубых глазах вдруг промелькнуло некое подобие мысли. Промелькнуло и тут же утонуло в безмятежной синеве. «Какие у тебя слуги невоспитанные!» Пожаловалась она Дариану и изогнулась таким немыслимым образом, что одна из бретелек ее легкомысленного наряда окончательно соскользнула с плеча и показался сосок на правой груди. «А это не служанка!» Радостно оповестил ее Дариан, к моему счастью, даже не заметив, что его спутница начала раздеваться. «Это моя жена, Алекса!» Рыжая и бесстыжая гостья вздрогнула. Недоуменно уставилась на меня, тут же торопливо поправив бретельку и спрятав грудь от посторонних взглядов. «Как жена?» Простодушно удивилась она. «Ты же вдовец!» «С чего ты взяла?» В свою очередь удивился Дариан, по-моему, от такого известия даже немного протрезвев. «Моя жена жива и здравствует!» Подумал немного и добавил с явной обидой. «И вообще, наслаждается жизнью. Жаль, что не в моем обществе». «Что?» Препротивно взвизгнула я, услышав столь смешное и нелепое обвинение. «Я наслаждаюсь жизнью? По-моему, это ты неплохо устроился. Пока я пытаюсь выяснить, кто планирует меня убить, ты всяких работниц борделя!» Вовремя подсказала мне Криста, не дав высказаться совсем уж ругательно. «Работниц борделя домой водишь!» Согласилась я с мягким определением свекрови, все-таки не позволив себе сорваться на грубую базарную брань. Теперь уже Дариан вздрогнул. С трудом сфокусировал взгляд своих мутных от алкоголя глаз на матери, которая стояла чуть позади меня. «Матушка!» Пробормотал он и с подозрением покосился на бутылку в своих руках, на дне которой еще плескались какие-то жалкие остатки. Видимо, гадал, не стал ли жертвой пьяной галлюцинации. «Да, сынок, это я!» Поторопилась подтвердить Криста. Насмешливо улыбнулась. «Вот решила, наконец-то, с твоей женой познакомиться. Но, сдается мне, выпал небывалый шанс одновременно и твою любовницу увидеть». Дариан, который как раз поднес бутылку ко рту, намереваясь допить ее содержимое, замер, уставился на свою спутницу с таким изумлением, будто впервые увидел ее. К слову, самоуверенная особа как-то мигом утратила большую часть своей наглости и принялась потихоньку отодвигаться от Дариана, сообразив, что дело может обернуться для нее весьма дурно. Вон сколько народа набежало на скандал. Даже волосы плутовки словно стали менее рыжими. «Она мне не любовница», — оповестил нас Дориан. «Она...» «Да, кстати, а кто ты?» И он с искренним недоумением пожал плечами. «Вот ведь гад! Попался на жареном, а ведет себя словно невинный агнец. Тьфу! Даже самой интересно, какие оправдания он найдет для себя в столь очевидной ситуации? Я ведь видела, как он обнимался с этой рыжей девакой. Даже целовал ее. Пусть и не в губы, но кто знает, что тут происходило до нашего появления». «Прошу прощения», — вежливо и сухо уведомила незваная гостья, встала и скрестила на груди руки, пытаясь прикрыть нескромное декольте, после чего продолжила, обращаясь сразу ко всем. «По-моему, мне лучше удалиться». «Стоять!» Я даже не сразу поняла, что этот бешеный рев вырвался именно из моего горла. Раздражение, так долго копившееся во мне, наконец-то вышло наружу. Я подскочила к мерзавке, вздумавшей миловаться и обниматься с моим мужем в моем же доме. Силой вцепилась в ее волосы и вдруг с ужасом ощутила, что ее скальп остается в моих руках. «Не трогайте меня!» Почему-то басом крикнула девица, отскочив от меня на несколько шагов и оставив все свои волосы в моей хватке. «Я вообще мужчина!» После чего залилась горькими, горючими слезами. Я неверяще посмотрела на свои пальцы, которые по-прежнему крепко сжимали огненно-рыжую шевелюру бесстыдницы. Перевела взгляд на рыдающую девицу, которая сейчас была абсолютно лысой, а ее глянцево-блестящий череп опоясывала какая-то татуировка на незнакомом мне языке. «Мамочка!» Тихонько пискнула я, почувствовав, как сердце опасно закололо от увиденной сцены. Покачнулась и вряд ли устояла бы на ногах, если мгновением ранее Норберг не подхватил бы меня любезно под локоть, решив хоть таким образом поучаствовать в развитии событий. «Мамочка!» прошептал Дориан, стремительно изменившись в лице. По-моему, несчастный мгновенно протрезвел, осознав, что все это время провел в обнимку с незнакомым щуплым пареньком в женской одежде. Да, чужая внешность быстро срезала с юноши, как старая кожа со змеи во время линьки. Его фигура, задрожав, принялась изменяться. Сдулась восхитительная грудь, истончились крутые, соблазнительные бедра. Теперь платье болталось на незнакомце, словно на вешалке. Правда, макияж с лица никуда не исчез, поэтому парень радовал густо подведенными глазами и ярко накрашенными губами. «Меня сейчас вырвет», — пробормотал Дориан, ощутимо позеленев, после чего вскочил и стремглав ринулся куда-то прочь. невежливо оттолкнув Гизберта со своего пути. Я невольно покачала головой, только в этот момент заметив, что дворецкий тоже не сумел устоять перед любопытством и предпочел незаметно присоединиться к нам в гостиной. Гизберт густо покраснел, перехватив мой укоризненный взгляд, шмыгнул в дальний угол комнаты, но никуда не вышел, видимо, решив досмотреть столь захватывающее представление до конца. «О, небо! Мой сын — извращенец!» В этот момент очнулась от ступора Криста. С отчаянием провыла, потрясая в воздухе кулаками. «Теперь понятно, почему у меня еще нет внуков! Он спит с мужчинами!» «Я с ним не спал!» Зло огрызнулся парень, кулаком утирая слезы. «Это не входило в мое задание. И вообще я не предполагал, что вляпаюсь во все это». «Так...» Веско обронила я, немного придя в себя. «Так...» Согласился со мной Норберг, продолжая поддерживать под локоть. «Вы знали, что эта бесстыжая рыжая девица — парень?» Негодующе спросила я у него и гневно выдернула руку из его хватки. «Сама способна на ногах устоять. Почему сразу не предупредили? У меня чуть сердце не остановилось». «Лишь догадывался», — миролюбиво заверил меня Норберг. «Алекса, этот незнакомец использовал иллюзорные чары действительно высокого порядка. Я просто чувствовал что-то неладное, но не понимал, почему мне не по себе. К тому же ваш муж не расстается со своим амулетом, подавляющим чтение мыслей. И я совсем было решил, что Виер Дариан мог угодить под действие подчиняющих волю чар». «Но что все это значит?» Гневно вопросила я Норберга. «Откуда же мне знать?» Тот меланхолично пожал плечами и вперил немигающий взгляд в почти успокоившегося паренька, добавив: «По-моему, это у него стоит спрашивать, зачем он устроил этот спектакль». «Он извращенец!» С железной уверенностью в голосе произнесла Криста. Правда, теперь ткнула указательным пальцем в сторону бывшей лжедевицы. «Он завлекает молодых привлекательных мужчин, опаивает их, чтобы потом грязно надругаться». «О, небо!» Простонал очень бледный Дариан, который как раз появился на пороге гостиной. По всей видимости, слова матери оказали на него неизгладимое впечатление, потому что несчастный опять позеленел, зажал рот ладонью и стрелой вылетел прочь, видимо, опять торопясь очистить желудок. Я проводила его без малейшего сочувствия во взгляде. «Так тебе и надо. Будешь знать, как с незнакомыми девицами развлекаться и вино пить». «Ни над кем я не собирался надругаться!» Возмутился парень. От такого смелого предположения он мгновенно перестал рыдать и гневно выпрямился. А его немного оттопыренные уши залились ярко-алым огнем стыда. «А что ты хотел сделать с моим сыном?» «Ведриво», — спросила Криста, явно неудовлетворенная словами незнакомца. «Я... В общем, я...» Парень замялся, словно признание жгло ему горло. Понурил голову и принялся вычерчивать на ковре загадочные узоры носком туфельки. Правда, почти сразу скинул обувь и остался босиком, чуть слышно обронив. От каблуков уже ноги ломит. И как только женщины в них постоянно ходят. «Не уводите разговор в сторону, молодой человек!» Сурово потребовала я. «Это вы пытались меня убить?» Несчастный парень аж подпрыгнул, возмущенный новым обвинением. «Да что вы на меня так навалились-то?» запричитал он. «То я надругаться над кем-то хотел, теперь еще и убийцей выставить решили. Я не думал, что эта шутка так далеко зайдет. Поймите, я виноват, конечно, что вообще согласился участвовать во всем этом. Но я не виноват во всех тех ужасах, в которых вы меня обвиняете». «Я виноват, но при этом не виноват». Не удержавшись, вставил ехидную реплику Норберг. «Замечательное оправдание, Вир Магнус Элрор, учащийся второго курса Академии. Однако замечательно вы проводите зимние каникулы. Очень интересно, что об этом скажет куратор вашего курса, который уверен, что вы отправились навестить родителей». Несчастный парень подавился и отчаянно закашлялся, попятился с нескрываемым ужасом, уставившись на Норберга. «А откуда вы знаете, как меня зовут?» Робко поинтересовался он. «Я уже все про вас знаю», — с нехорошей усмешкой отозвался Норберг. «Но разочарован, что вы до сих пор не узнали меня. А ведь до промежуточных испытаний Академии, знаменующих конец первого этапа обучения, осталось всего ничего». Поскольку больше покраснеть Магнус не мог при всем желании, то он начал сереть. Ого! Как бы несчастному сердцем плохо не стало. Не хочу ко всем своим проблемам и бедам заполучить еще свежий труп в гостиной. К тому же, насколько я поняла, паренек, пусть начинающий, но маг, а с этой братьей даже после смерти частенько бывают проблемы. Любят они вернуться неупокоенными духами и мешать жить остальным. «Верно, Нор...» Запинаясь, прошептал он, страшась произнести имя ректора полностью. «Виер Норберг Клин, к вашим услугам». Ректор Гроштерской академии колдовских искусств едва заметно склонил голову, лишь намечая поклон. Затем опять уставился на нерадивого студента своим жутким, немигающим взором. «Простите!» Бедолага вдруг отчаянно взвыл и рухнул на колени. Пополз к Норбергу, цепляясь руками за ковер и опасаясь даже немного приподнять голову. «Виер, Норберг, во имя всех богов, простите! Я понятия не имел, что это ваш дом. Я... Это была лишь шутка, понимаете? Розыгрыш! Меня взяли на слабо!» Если честно, я мало что разобрала в бессвязных выкриках Магнуса, щедро приправленных новыми рыданиями. Но одно поняла. По всей видимости, он не имел никаких преступных намерений, когда предстал перед Дарианом в виде развязной нагловатой особы, с легкостью готовой провести пару часов в обществе незнакомого мужчины. Для него это было своего рода шуткой. Но кто и почему решил столь своеобразно разыграть моего мужа? Мне приходит только одно объяснение на ум. Его пытались таким образом скомпрометировать. Возможно, планировали сделать несколько пикантных магиснимков и шантажировать потом, угрожая в противном случае открыть общественности порочную связь. Репутация Дариана была бы уничтожена, если бы вся эта мерзость выплыла на свет. Одно дело — внебрачная связь и хорошенькая любовница, но совсем другое — крепкие и отнюдь недружеские объятия мужчины. «Мерзавец! Я вызываю тебя на дуэль!» В этот момент громогласно провозгласил Дариан, в очередной раз появляясь на пороге гостиной. Судя по тому, насколько мокрыми были его волосы и рубашка, прилипшая к телу, мой несчастный опозоренный муж не иначе как вылил на себя целый ушат ледяной воды, стремясь как можно скорее протрезветь. Его язык еще немного заплетался от остатков хмеля, но глаза были абсолютно трезвыми и метали молнии. «Защищайся, негодяй!» Продолжил вопить Дариан и вытащил откуда-то из-за спины шпагу, чей кончик нестерпимо остро сверкнул в свете магической искры. Я с невольным восхищением вздохнула, ощутив, как по жилам пробежало волнующее тепло. Ах, как мой супруг был хорош в этот момент! Темные волнистые волосы откинуты назад, в карих глазах горит огонь. И я совершенно не сомневалась, что он без особых проблем тонко нашинкует этого Магнуса, мстя ему за поруганную честь. «Господин ректор!» Совсем по-девичьи тонко завизжал бедолага-студент. «Прошу, спасите меня от него! Я в самом деле не хотел ничего дурного!» С удивительной скоростью преодолел расстояние, все еще отделяющее его от ног Норберга, после чего прильнул к коленям менталиста, умоляюще глядя на мага снизу вверх. Я едва не рассмеялась в полный голос от этой картины. Понимаю, что момент вроде как был наполнен трагическим пафосом, но уж больно красноречивую физиономию скорчил в этот момент Норберг. Нечто среднее между отвращением и польщенной гордостью. «Я убью тебя!» Дариан в один гигантский прыжок преодолел половину комнаты, и кончик шпаги ткнулся Магнусу прямо между лопаток. Имей мужество и честь принять смерть, как настоящий мужчина, стоя и лицом ко мне. Виер Дориан, смею заметить вам, что негодяй, которого вы вызвали на дуэль, без оружия, мягко проговорил Норберг, за чьи колени продолжал отчаянно цепляться нерадивый студент. «Боюсь, это будет нечестный поединок, а самое настоящее и подлое убийство, поскольку Магнус лишен возможности защищаться, и вы никогда не сумеете смыть кровь со своих рук». На лице Дориана отобразилось замешательство. По всей видимости, о подобном он не подумал. Немного поразмыслив, он немного отвел шпагу в сторону. И Магнус испустил громкий вздох облегчения. «Сейчас я найду тебе оружие», — пригрозил ему Дориан. «И мы продолжим». После этого недвусмысленного обещания Магнус издал еще более громкий стон отчаяния и вновь прильнул к ногам Норберга, видимо, считая его единственной надеждой на спасение. «Осторожнее!» Сквозь зубы процедил несчастный ректор от пыла студента, едва не рухнувший на пол. Затем сказал уже громче, обращаясь к Дориану. «Глубоко уважаемый Биер, я понимаю, что вы взбешены сверх меры всем произошедшим. Но, быть может, стоит обсудить все это? Магнус клянется, что не желал вам ничего дурного. Давайте выслушаем его историю, а потом продолжите его убивать. Ну или смените гнев на милость». «Конечно, он не желал мне дурного!» Не выдержав, взорвался криком Дориан. «Просто намеревался уничтожить меня как личность, сделать так, чтобы мое имя стало нарицательным в Хелионе, чтобы меня вспоминали лишь как гнусного мужеложца!» И кончик его шпаги вновь опасно качнулся в сторону спины Магнуса. «Да не хотел я этого!» — плачущим голосом заявил он. «Честное слово, не хотел. Это был лишь спор, понимаете?» «Так...» Негромко обронил Норберг, и Магнус тут же замолчал. Я уважительно посмотрела на менталиста. Как он это делает? Ведь не кричал, даже на полтона голос не повысил. А перебивать и спорить сразу же расхотелось. Судя по тому, как Дориан смущенно отвел шпагу, он тоже почувствовал себя неловко. А Магнус наконец-то перестал всхлипывать, но от сапог ректора упорно не отцеплялся. «Встаньте, наконец-то!» — потребовал от него Норберг. «Хватит мои ноги тискать. Предлагаю всем рассесться по креслам и спокойно побеседовать. Обсудить, так сказать, что произошло». «А он меня не тронет?» — опасливо поинтересовался Магнус, не торопясь выполнить приказание ректора. «Не тронет», — заверил его Норберг, многозначительно посмотрел на хмурого Дориана и добавил с нажимом: «Виер, не будете делать глупостей, не правда ли?» «Пока нет». Неохотно согласился Дариан. «Дождусь, что этот хмырь в оправдание скажет». После чего отошел к ближайшему креслу и с размаха бухнулся в него, положив злополучную шпагу себе на колени. Правда, при этом не удержался и кинул на меня виноватый взгляд. Я немедленно скорчила как можно более презрительную физиономию и укоризненно закачала головой. Если честно, я не злилась на Дариана, то есть немного все-таки злилась. Но та слепящая ярость, что меня одолела, когда я увидела его в обнимку с какой-то девицей, уже улеглась. Сейчас мне было искренне жалко беднягу. Но я не торопилась этого показывать. В конце концов, повел он себя все-таки некрасиво. Зачем покинул дом? Ведь знал, что на чашу весов поставлена моя жизнь. А вместо этого предпочел отправиться в какой-то трактир и там знатно набрался, запивая свои смехотворные обиды на меня. Магнус тоже встал, но в отличие от Дариана никуда садиться не стал, предпочитая держаться около Норберга. По-моему, он с трудом удерживался от того, чтобы схватить ректора за руку, лишь бы быть рядом с ним. «Сядьте!» Устав от такого навязчивого внимания со стороны своего студента, рявкнул менталист. «Немедленно! Иначе вопрос вашего исключения будет решен уже сегодня. И далеко не в вашу пользу. Мне такие трусы в Академии не нужны». По гостиной пробежал невнятный шум. Это все присутствующие, кто еще оставался на ногах, предпочли занять свои места, как будто опасаясь, что Норберг может направить свой гнев на любого стоящего. Да что там? Даже я поторопилась бухнуться на диван, благо, что стояла рядом с ним. А то мало ли, что может сотворить разъяренный Норберг. Магнусу кресла не хватило, поэтому он, недолго думая, рухнул прямо на пол и устремил на ректора полный обожания и безмолвного восхищения взгляд. «Так-то лучше», — пробурчал Норберг и глубоко вздохнул, явно удовлетворенный таким всеобщим повиновением. Правда, почти сразу опять грозно нахмурился и ткнул указательным пальцем в сторону моего мужа, сухо повелев. «Вы, Вейердариан, сначала я хочу услышать вашу версию. Рассказывайте, куда вы ушли из дома на ночь глядя?» «Да так...» Дариан пожал плечами и низко-низко наклонил голову, носом почти уткнувшись себе в грудь. Глухо сказал... «Прогуляться перед сном решил, подумать обо всем этом». И он неопределенно взмахнул рукой, обведя широким жестом всю гостиную. Я грустно хмыкнула. Понятно, о чем там Дариан поразмыслить в одиночестве решил. О нашем браке, который сейчас трещит по швам. Увы, мой супруг никак не может смириться с тем, что моя любовь к нему оказалась настолько уязвимой перед чужими чарами. А ведь всеобщее мнение гласит, что истинное чувство сильнее любой магии. Тогда получается, что нас связала лишь страсть, но никак не любовь. Дальше. Холодно поторопил его Норберг, когда Дариан замолк. Вы пошли погулять и подумать. Много надумали? Я замерз. Чуть слышно признался Дариан, по-прежнему не глядя ни на кого. Его уши трогательно олели от смущения. Да, еще переоценил свои силы в метель. Едва ноги переставлял под ударами ветра. Увидел вывеску трактира, решил передохнуть и немного согреться за бокалом вина. «Бокалом вина?» Не удержавшись, влез с ехидным замечанием Магнус, который, видимо, слегка осмелел от близости к ректору. «Я бы сказал, за стаканом самогона. По крайней мере, когда я подсел за ваш столик, Веер, вы почти допили бутылку». «Это не суть важно», — перебил Норберг студента, вздумавшего наябедничать. «Хоть желчь дракона выпили. Что дальше?» «А дальше? Ко мне подсел этот хмырь». Дариан с откровенной ненавистью взглянул на Магнуса и крепче стиснул пальцы на эфесе шпаги. «Ну, то есть тогда я не знал, что этот хмырь — парень. Симпатичная, рыжеволосая девушка попросила разрешения посидеть со мной». «Ага!» Веско обронила я, почувствовав, как внутри все начинает клекотать от гнева. «Просто только за моим столиком оставались еще свободные места!» Виновато зачастил Дариан и украдкой покосился на меня. «Честное слово, Алекса, все остальное было занято». «И ты согласился?» Как можно более небрежным тоном продолжила я. «И я согласился». Покаянно выдохнул Дариан и надолго замолчал, опять уткнувшись носом себе в грудь. «Дальше!» — приказал Норберг. Криво усмехнулся. «Глубоко, уважаемый, не заставляйте меня каждое слово из вас клещами вытаскивать. В конце концов, умеете держать ответ за свои поступки. Что было дальше?» «Мы разговорились...» Словно через силу проговорил Дариан. «Я...» Он сразу же начал плакаться мне на свою семейную жизнь. Опять перебил его Магнус. «Мол, жена его не любит, а он без нее жизни не мыслит. Плакался, плакался и незаметно уговорил бутылку. Я лишь хмыкал да подревал ему». «Ага», опять сказала я, но уже мягче. «Ну что же, могло быть и хуже. Как говорится, что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. Значит, Дариан без меня жизни не мыслит. Было бы намного хуже, если бы он начал расписывать первой попавшейся красотке, какая у него жена стерва и гадина. А так, терпимо. Я думала, будет хуже». «Потом почти не помню», — признался Дариан. «Наверное, этот хмырь предложил перебраться ко мне домой. В памяти осталось лишь то, как я расплачивался с трактирщиком, и все». «Если бы не я, он бы не дошел до дома!» Горделиво произнес Магнус. «В такую метель! Упал бы где-нибудь под забором и замерз насмерть!» «Так что он еще мне благодарен должен быть, а не со шпагой наголо бросаться!» И студент опасливо посмотрел на оружие, лежащее на коленях моего мужа. «Теперь ты!» — сухо приказал ему Норберг. «Зачем в платье вырядился? Иллюзорными чарами воспользовался?» «Ну...» Теперь уже Магнус начал медленно багроветь от смущения. Он, как и Дориан, поторопился опустить голову, лишь бы не встречаться взглядом с Норбергом. Неохотно выдавил из себя. «У меня строгие родители, особенно отец. Считает, что в моем возрасте самая пора самому себя обеспечивать. Любой медяк приходится выпрашивать чуть ли не на коленях». «И что?» Не удержалась я от вполне резонного замечания. «По-моему, твой отец справедливо считает». Магнус метнул на меня рассерженный взгляд, явно недовольный высказанным мнением. «Ага, легко так говорить», — продолжил он плачущим голосом. «Я ведь учусь. Знаете, как тяжело в академии приходится. Днями и ночами напролет за книгами сижу. Отец никогда и грошика мне за просто так не даст. Я вынужден голодать». Норберг многозначительно кашлянул, и Магнус вдруг осекся, словно вспомнил, что рядом с ним находится человек, способный читать мысли. «Ладно, немного денег он мне все-таки присылает», — неохотно признался он. «Но их именно что хватает только на еду. И то не самую хорошую. Хлеб да каша. А мне хочется с друзьями иногда кутнуть, вина выпить, заказать хорошо прожаренный бифштекс. Да не в какой-нибудь дыре, где крысы по столам бегают, а в нормальном заведении». «А в Хельюне все стало еще хуже. Он тут за пару недель мне всего пару медиков дал. Мол, кормят меня дома неплохо, одежду мать заказала и оплатила. Что тебе еще требуется? А мне развлекаться нужно. Я от скуки чуть на стены не лез. Проклятый город. Скорее бы в Гроштер вернуться». «Не отвлекайтесь», — посоветовал ему Норберг, устав слушать претензии избалованного молодчика. «Итак, все мы поняли, что ваш отец урезал вас в средствах и не давал гулять в свое удовольствие. Поэтому, должно быть, вы наряжались девушкой и подсаживались в трактирах к одиноким молодым мужчинам, желая хорошо выпить и наесться на халяву. Так?» Магнус вспыхнул от насмешливых ноток, прозвучавших в голосе Норберга. Отчаянно замотал головой. «Нет, что вы!» — воскликнул он. «Вы все не так поняли. Просто у меня есть девушка в Гроштере. И я хотел привезти ей подарок из Хельюна. Какую-нибудь красивую безделушку. А отец сказал, что если надо, заработай сам. Мол, ему как раз в лавке рабочих рук не хватает. Если потружусь каникулы, то он, так и быть, даст мне денег». «И...» Выжидающе протянул Норберг, когда студент грустно замолчал. Что вас не устроило в этом предложении? Я ему был нужен лишь для того, чтобы таскать тяжелые тюки. Обиженно заявил Магнус. Я чуть не сдох в первый день, а надо было отработать целых 3 недели. Да я бы умер к концу этого срока. Как полагаю, вы отказались. С легкой ноткой неудовольствия резюмировал Норберг. Да. Смущенно признался Магнус. Решил, что лучше на еде как-нибудь сэкономлю. Или мать упрошу. Она бы наверняка подкинула мне втайне от отца 2 серебряных. «Понятно», — сказал Норберг. Я невольно поёжилась. Было в тоне ректора Гроштерской академии что-то такое недоброе. Сдается бедняге Магнусу, придется очень постараться, чтобы остаться в рядах учащихся этого заведения. По всей видимости, его поведение пришлось отнюдь не по вкусу Норбергу. «И зачем же, молодой человек, вы рассказали эту душещипательную историю?» С иронией поинтересовался Норберг. «Желали рассказать, как тяжкие жизненные обстоятельства подтолкнули вас на опасный преступный путь?» «А?» — растерянно переспросил Магнус, не сразу разобрав смысл высказывания. Тут же вспыхнул пуще прежнего и жалобно замямлил. «Да не преступник я, просто деньги мне были нужны. Пусть бы даже с подарком Миане мне мать помогла, но потом опять бы пришлось считать каждый грошик и отказывать себе во всем. В общем, сегодня утром я сидел в трактире и грустил за кружкой пива». «Не самая лучшая идея — пить с утра», — не выдержав, вставила я реплику. «Да, в этом Хельюне что день, что ночь. Постоянная снежная хмарь. Какая разница, когда пить?» Пробурчал Магнус. «К тому же вчера опять с отцом поцапался, поэтому хотел залить горе, так сказать. И тут ко мне приятель подсел. 100 лет его не видел. С того самого момента, как в Гроштер уехал учиться. Ну, то да сё, разговорились. Он меня еще пивом угостил. Спросил, как учеба, как отношения с отцом. Он в курсе, что я с батей постоянно не ладил. Я ему и вывалил все как на духу. И про Миану, и про подарок, и про лавку эту проклятую с тяжелыми тюками, и как чуть спину там не сорвал. Он мне посочувствовал искренне. Затем спросил, не хочу ли я подзаработать. Мол, он собирается разыграть одного своего знакомого. Не так давно у них спор вышел. Друг его якобы клялся, что всегда и в любом состоянии женщину от мужчины отличит. И вообще в магию не верит. Шарлатанство это одно, а студенты лишь зады себе отсиживают. Здоровые лбы книжную пыль глотают, а на них пахать надо». Магнус выпалил все это на одном дыхании. На его щеках ярко тлел румянец возмущения. По всей видимости, он действительно всерьез воспринял речь своего приятеля. «Дальше...» Поторопил его Норберг, когда студент вздумал взять паузу и отдышаться. «А что дальше?» Магнус смущенно пожал плечами. «Приятель сказал, что если мне удастся провести этого сноба и гордеца, то он мне кругленькую сумму отвалит. и предложил мне одеться в женщину. Еще уверил, что никто от этого не пострадает. Мол, друг его овдовел давным-давно, поэтому на любую более-менее смазливую девицу слюни до пола пускает. А почему он выбрал именно такой розыгрыш? Полюбопытствовал Норберг. Просто мне всегда особенно хорошо удавалось перевоплощаться в других людей. С немалой долей гордости заявил Магнус. В детстве постоянно всех родных и друзей разыгрывал. Приятель мой еще помнил, как однажды подал мне медяк, когда я изображал нищенку. А в академии я еще в иллюзорных чарах поднаторел. Стоп, стоп, стоп! Я мгновенно насторожилась, когда Магнус упомянул про нищенку. Внимательно пригляделась к нему. А не мог ли он сыграть ту старуху, которая вручила мне блокнот Гастона Гальера? И так передо мной был тощий и невысокий парень, который крайне нелепо выглядел в женском платье, благодаря откровенному декольте выбранного наряда я имела сомнительное удовольствие полюбоваться на его прыщавую грудь. Лысый череп блестит, глаза неопределенного серого цвета, но крючковатый. В принципе, парень как парень. Внешность совсем непримечательная. Такого случайно в толпе увидишь, но второй раз вряд ли узнаешь. Татуированная бритая голова, правда, внимание на себя обращает. Но это легко можно скрыть при помощи парика. Кстати, что там на его лысине написано? Я не специалист в древних языках. Надо бы у Норберга спросить. Вон как он кривится, как только на татуировку смотрит. Ладно, сейчас это не важно. Главное, мог ли Магнус сыграть старуху? Наверное, мог. Вон какая обворожительная красотка из него получилась. Это ты подсунул мне тот дурацкий блокнот? Вскричала я, решив, что неожиданное нападение будет наилучшей тактикой. «Да я чуть не погибла из-за тебя!» К слову сказать, мое предположение полностью оправдалось. Магнус вздрогнул, как от удара, и вдруг опять залился слезами. «Простите!» Прошептал он. Встал на колени и пополз, теперь по направлению ко мне. «Простите, милостивая Виера, я... Вы просто пошутить решили!» Гневно оборвала его я. «Что, опять приятель деньгами соблазнил?» «А ты... лгун, оказывается!» Мрачно пробурчал Дориан. «Так тут соловьем пел, будто сам несчастная жертва обмана. А на самом деле оказалось, что в этом деле по уши замешан. Наврал, поди, про приятеля!» Шпага со свистом разрезала воздух, когда Дориан направил ее на Магнуса. Тот опять препротивно взвизгнул, видимо, испугавшись, что его сейчас мелко шинковать на глазах всего честного народа начнут. Шустро развернулся и ринулся обратно к Норбергу, после чего вновь трусливо припал к его коленям. Несчастный ректор Гроштерской академии возвел очи долу и что-то прошипел себе под нос. Я не слышала, что именно, но не сомневалась, что Норберг сейчас припомнил все ругательства, которые только знал. «А я-то думал, почему вы, Виера, мне так знакомы показались?» Захныкал Магнус, обнимая ноги Норберга. «Так, теперь расскажите нам и эту историю», — приказал Норберг, страдальчески наморщив лоб. «Да нет там никакой истории», — плачущим голосом заявил Магнус. «Просто я немного ошибся». «Точнее, солгал», — исправил его Дориан с весьма неприятной улыбкой. «Но зачем же так грубо?» Не согласился с ним Мангус и посмотрел на Норберга с заискивающей улыбкой. «Лучше так, не сказал всей правды. На самом деле приятеля я встретил где-то неделю назад, и он попросил меня помочь». «Что? Опять разыграть кого-то?» Нарочито удивился Норберг. «Почти», неохотно согласился с ним Магнус. «По его словам, это был подарок. Ему нравилась одна девушка, и он хотел порадовать ее старинной книгой. Причем преподнести все это как сюрприз. Я должен был обрядиться старухой и за сущие гроши продать ей некий блокнот». «Правда, девушка оказалась въедривой и начала расспрашивать про книгу. Но я выкрутился, придумав какую-то чушь. Я понятия не имел, что эта книга может быть опасна. Я ведь держал ее в руках». Я недоуменно нахмурилась. По словам Норберга, дух Гастона пробудили мои чары. Но ведь этот трусливый студентишка тоже использовал магию, иллюзорную. Почему же призрак не напал на него? Или, как истый женоненавистник, дух пробуждался лишь от женских заклятий? Похоже на правду. А, возможно, истина куда прозаичнее. Просто неизвестный злодей использовал некую защиту, которая позволила горе-шутнику спокойно вручить мне блокнот. «И как же ваш приятель объяснил свое желание вручить некой особе книгу по некромантии?» Прохладно спросил Норберг. «Только не говорите, что вы не посмотрели на обложку и не узнали имя автора. Вы родом из Хелиона, а Гастоном Гальером до сих пор пугают тут непослушных детишек». «Ну, посмотрел», — хмуро признался Магнус. «Но...» И замялся, явно не находя слов в свое оправдание. Я зло хмыкнула. «Все ясно. Этот незнакомый мне приятель, видимо, столько заплатил Магнусу за пустяковую, в сущности, услугу, что тот и не подумал его о чем-нибудь расспрашивать, и удовлетворился смехотворными объяснениями. А ведь наверняка подозревал, что дело нечисто. Но блеск золота затмил ему глаза и заставил замолчать совесть. «Понятно». Почти не разжимая губ, обронил Норберг. Я взглянула на него и невольно поежилась. Ох, сдается студенту, придется очень непросто, когда он вернется в академию. Бедняге Магнусу придется весьма постараться, чтобы завершить хотя бы первый этап обучения. Но затем я вспомнила нападение на ночной дороге, кровожадного призрака, алчущего моей крови, мою боль и отчаяние, когда я увидела Дариана в обнимку с какой-то девицей. И все мое сострадание к нерадивому учащемуся моментально исчезло. Так ему и надо. Пусть в следующий раз думает, в какую авантюру ввязывается. А то, ишь, тюки тяжелые ему не захотелось тягать. Побоялся спину сорвать. «Ну я же правда поверил другу!» — залепетал Магнус, опять зашмыгав носом, в явной попытке выдавить из себя новый поток слез. «Если бы я заподозрил, что он лжет мне, то ни за что и никогда бы!» «Выкладывай все, что знаешь о своем приятеле». Перебил его Норберг, не желая выслушивать новый виток уже знакомых оправданий. «Как зовут, сколько лет, где познакомились?» Магнус набрал полную грудь воздуха и с готовностью открыл рот. Постоял так неполную минуту и с настоящим ужасом захлопнул рот. «Не помню», — пробормотал он. «Ничего не помню. Как так может быть? Пытаюсь вспомнить, а ничего. Его лицо словно пеленой закрыто. Ничего не понимаю. Я почему-то уверен, что он мой приятель. Но хоть убей, не могу сказать, где и как мы познакомились». Норберг многозначительно посмотрел на меня. И я вспомнила его слова о том, что чары, по действию которых мне не повезло угодить, имеют много общего с магией подчинения. Выходит, он не ошибался, и в Хельоне действительно объявился сильный маг-менталист. Но откуда? И почему он так взъелся именно на меня? Я нахмурилась, силясь уловить промелькнувшую было незамеченной мысль. Почему ментальный маг взъелся на меня? По-моему, ответ очевиден. К этому наверняка имеет отношение мое занятие по производству амулетов. Если в Хельюне свил гнездо неучтенный маг-менталист, то его вряд ли привела в восторг моя работа. Чем больше таких амулетов, тем меньше ему возможностей для обмана населения. Между тем, сам королевский наместник обзавелся защитой от чтения мыслей. Весьма неприятно должно быть для того, кто привык безнаказанно шариться в чужих головах. Особенно, если он занимает высокую должность и частенько пользуется своим даром в личных целях. «Честное слово, я ничего не помню!» — зарыдал Магнус, должно быть, сочтя затянувшуюся паузу за знак недоверия к его словам. «Виер Норберг, вы должны мне поверить! Вы ведь читаете мои мысли и видите, что в них нет обмана!» «Я очень много вижу в твоих мыслях», — с нескрываемым презрением обронил Норберг. «Да, как человек, ты полное дерьмо. Но в этом вопросе не лжешь». «Вот видите!» — возрековал было Магнус, однако тут же осекся, сообразив, что его только что оскорбили. Обиженно насупился, но протестовать не осмелился. «А разве нельзя заглянуть под эту пелену?» — полюбопытствовала я. Норберг с удивлением взглянул на меня, явно не поняв, что я имею в виду. «Не соблаговолите ли пояснить, Виера?» — переспросил он. «Как я могу заглянуть под эту пелену? Одно дело, если бы я встретился с этим загадочным типом лицом к лицу, но лично я его не видел». «Зато его видел Магнус». Я пожала плечами, удивленная, что надо объяснять настолько очевидные факты. «И?» Вопросительно протянул Норберг, все равно упорно не понимая, куда я клоню. «Вы можете читать его мысли», — пояснила я. «Если Магнуса в этот момент ввести в состояние глубокого транса и вернуть в прошлое, то вы увидите этого негодяя его глазами». «Да, но в памяти Магнуса он остался размытым пятном». Норбер покачал головой, упорствуя в своем заблуждении, но тут же осекся, видимо, начав соображать, куда я клоню. «А амулеты на что?» Я широко улыбнулась. «Полагаю, я смогу создать такой талисман, который очистит память Магнуса от остатков чужого влияния». «И я увижу этого типа так же ясно, как вижу, к примеру, вас». Задумчиво завершил за меня Норберг, и я кивнула, подтверждая его слова. Неполную минуту после этого в гостиной царила тишина, нарушаемая лишь негромким потрескиванием поленьев в камине. Магнус недоуменно переводил взгляд с меня на Норберга и обратно, так и не поняв, о чем мы вели разговор. Криста, сцедив зевок в раскрытую ладонь, осмелилась встать с кресла и подошла к столику с напитками. Замерла там, вдумчиво изучая этикетки у бутылок с вином. Дариан продолжал баюкать на коленях шпагу, буравя Магнуса ненавидящим взглядом. Не надо быть провидицей, чтобы понять очевидную вещь. В жизни нерадивого студента ради денег, готового на все, наступили черные дни. Одного злейшего врага из-за своего, якобы, безобидного розыгрыша он точно получил. Я вдруг беззвучно ойкнула. А ведь за все то время, которое мы с Дарианом пробыли в одной комнате, я ни разу не захотела убить его. Ну, то есть я была очень зла на него, когда увидела в компании незнакомой разбитной девицы. Так зла, что руки так и чесались надавать ему хлестких пощечин. Но при этом я не планировала вцепиться ему в горло мертвой хваткой. Сейчас я могу совершенно спокойно смотреть на него, и горло при этом не перехватывает спазмом от раздражения и желания убить его. Это стоило проверить. И я вскочила со своего места, быстро перебежала разделяющее нас расстояние и села на подлокотник кресла, в котором расположился хмурый Дариан. «Алекса, ты чего?» Мой несчастный супруг аж вжался в спинку кресла, видимо, испугавшись, что я окончательно перестала владеть своими эмоциями и решила прикончить его. Правда, хвала его выдержке, шпагой махать не стал. Напротив, во избежание неприятностей, уронил ее на пол и носком сапога откинул подальше. Видимо, чтобы в случае чего я до нее не дотянулась. Я улыбнулась. Нет, никакого раздражения или гнева. Неужели чары наконец-то закончили свое действие? «Если ты примешься меня душить, то я буду вынужден защищаться». С нескрываемой опаской предупредил Дариан, продолжая настороженно следить за каждым моим движением. «Алекса, прости, но я ненароком могу сделать тебе больно». Я не дала ему договорить, наклонилась и накрыла его губы своими, а пальцы запустила в густую шевелюру, еще влажную после вынужденного умывания. Через мгновение Дариан с такой силой привлек меня к себе, что мы едва не опрокинули кресло. Прижал меня, так будто опасался, что кто-нибудь способен прервать наши объятия и поцелуй. «Как мило!» Услышала я удивленное восклицание Кристы. «Но с чего вдруг они начали целоваться?» «Просто ваш сын только что убедился, что его молодая жена действительно искренне любит его», — ответил Норберг. И в его голосе мне почудилась легкая нотка сожаления. Затем он глубоко вздохнул и уже громче продолжил. «Виера, Алекса, если вы не против, то я бы все-таки занялся проверкой вашего предположения. Мне оно кажется не лишенным смысла. Я понимаю, что вы рады и счастливы из-за исчезновения заклятия, но время сейчас играет против нас». Я так хотела, чтобы наш поцелуй с Дарианом все длился и длился. Но мой супруг первым отстранился, услышав слова Норберга. Ласково потерся носом об мой нос и прошептал, глядя мне в глаза. «Он прав, Алекса. Этого гада надо поймать, пока он не натворил еще больших бед». Я кивнула, соглашаясь с ним, а затем неожиданно даже для себя залепила Дариану пощечину, хорошую такую, аж пальцы загудели. «Ты чего?» Возмутился он, глядя на меня круглыми от изумления глазами и прикрыв ладонью пострадавшую щеку. «Алекса, ты чего дерешься?» «Еще раз посмеешь в трактире со всякими девицами напиваться, вообще убью!» — прошипела я, отчаянно страдая от желания врезать ему еще. «Но я же ничего дурного в уме не держал. Просто столько всего навалилось!» Извиняющимся тоном пробормотал Дариан. Напомнить тебе, чем закончились твои последние посиделки в трактире с бутылкой самогона? Раздраженно фыркнула я, покосилась на Магнуса, который с нескрываемым удивлением наблюдал за нами, по-прежнему сидя у коленей Норберга, и исправилась. Точнее, предпоследнее. Мы поженились только из-за той пьянки. Ого! Не выдержав, подала голос Криста. Чего только не узнаешь о любимом и единственном сыне. Мама, а с тобой я поговорю позже. Поморщившись, перебил ее Дариан. Кстати, заодно можешь расспросить свою мать о том, как она заказала мое убийство путем насылания смертельного сглаза. Не отказала я тебе в удовольствии немного наябедничать. Что? Я думала, что это невозможно, но глаза Дариана стали еще круглее. Ну, Алекса! Возмутилась Кристобальда, от неожиданности едва не выронив бутылку с вином, которую как раз вертела в руках, рассматривая этикетку. «Зачем ты так прямо? Я ведь уже извинилась за это!» «Мама!» Процедил Дариан. «Кажется, нам надо серьезно поговорить». «Ну-ка, Алекса, брысь отсюда. Иди давай прогуляйся с Вейером Норбергом. И этого мутного типа заберите. А то я не уверен, что устаю от искушения отрезать ему уши». Я наклонила голову, пряча в тени покостливую улыбку. Кто бы мог подумать, что Дариан сам отправит меня уединиться в компании с Норбергом. Зато благодаря моей кляузе на поступок Кристы он будет избавлен от необходимости размышлять, чем же мы там занимаемся за плотно закрытыми дверьми. «А вы опасный человек, Алекса». Негромко проговорил Норберг, дождавшись, когда я подойду к нему. «С вами лучше не ссориться». «У меня был хороший учитель», — ответила я. «А именно, вы». «Вы так много почерпнули из общения со мной за столь короткий срок». С польщенной улыбкой отозвался Норберг, наклонился ко мне и чуть слышно завершил. «Представьте, какой вы станете, если наше общение начнет происходить на регулярной основе». Нет, я не стала дерзить ему, хотя могла бы ответить, что подобного и врагу не пожелаю. Норберг не был бы Норбергом, если бы не сказал так. Вместо продолжения изначально пустого спора я многозначительно опустила глаза на Магнуса, который по-прежнему трусливо жался к ногам своего ректора, и проговорила. «Как вы сами не так давно сказали, время работает против нас. Не пора ли заняться делом?» Норберг склонил голову, соглашаясь со мной, и мы наконец-то покинули комнату,